Глава 19. Свернув программу с расписанием, поднялась с кресла и направилась к кофемашине за горячей порцией бодрости, как вдруг заметила свое отражение в глянцевой дверце шкафа и замерла. Щеки румяные, глаза горят, а улыбка... Улыбка сверкает от уха до уха. Такой довольной я помню себя лишь однажды, когда в 7 лет мама на свой страх и риск втайне от деда купила мне тот самый заветный набор детской косметики. Ангельские единорожки. Кажется, я немного влюбилась в Дамира. Хотя, если судить по моей довольной физиономии, там и не пахнет немного. Втрескалась по самые уши. Улыбка тут же камнем рухнула с лица вниз. Да уж, я и раньше бывало чудила. Но в настолько масштабный конфуз вляпалась впервые. С какой стороны ни подойди, любить Градова мне нельзя. Категорически противопоказано. Пусть он хоть 10 раз отправит Ангелину в отставку. Она у него не первая и не последняя. Все его тонкие намеки на толстые обстоятельства в мою сторону и многообещающие взгляды – полная ерунда. Дамир врет, как дышит, и дышит, как врет. С отцом он договорился о наследнике, со мной о разводе через 3 года, а что у него на уме, разве что одному черту известно. Размышления о том, как теперь выбираться из западни, в которую по глупости и неосмотрительности сама себя загнала, прервал телефонный звонок. Отвечая на вызов прораба, ничего хорошего не ждала и, как оказалось, не зря. Прораб начал издалека. С душещипательной прелюдией о сломанной машине, о непомерно дорогих запчастях и о криворуких механиках. И лишь затем перешел к сути. «В общем, так, Настя. Грунтовка со шпаклевкой закончились. Я без колес торчу в автосервисе, поэтому купить не могу. Обзвонил магазины, самое раннее доставку обещают только на послезавтра. Так что в ближайшие дни бригада к тебе на объект не выезжает». Как у меня от злости не треснул в руках телефон, сама удивляюсь. Уверена, есть много ответственных ремонтных бригад, но мне за какие-то грехи досталось именно это. Порой кажется, если работников во главе с бригадиром раздеть и хорошенько осмотреть кожу, то где-то да найдется наколка с надписью «Посланник ада». Так и распирала поругаться с бригадиром, но не стала. По опыту знаю, грызня не изменит ситуацию в лучшую сторону. Вдобавок, бригадир в отместку может лишь еще сильнее затянуть ремонт. Моя же задача распрощаться с этими упырями как можно скорее. Надоели мне их, то инструмент сломался, то попа у всех дружно болит. А если я куплю все сама и сегодня доставлю на квартиру? Бригада выйдет? Только попробуй сказать «нет». «Натравлю деда. Он вместе с душой вытрясет из тебя задаток и попрощаемся». «Да, но таскать будет тяжеловато. Хотя, если взять фасовку поменьше, носить по одному мешку, опять же тележки с лифтом в помощь». «Скиньте мне список и не забудьте предупредить работников, что выходной отменяется». Пообещать купить материалы пообещала, а вот как, вернее, когда это сделаю, не подумала. В принципе, строительные магазины работают допоздна, но таскать мешки совсем уж ночью как-то не хочется. Может, Градов отпустит меня пораньше? Не спросишь, не узнаешь. По деловому этикету стучать в кабинеты не принято. Но прежде чем войти к Дамиру, я все же постучала и коротко обрисовала ситуацию. Я могу уйти сейчас, иначе вернусь домой очень поздно. «Нет», — припечатал Дамир, но еще до того, как мое возмущение успело расправить крылья, добавил. «Поедем вместе. Если нужна шпаклевка с грунтовкой, значит, нужно много. Надорвешься». Мне уже приходилось ездить в строительный магазин вместе с прорабом. И хоть он, казалось бы, профессионал, носился между рядами, как угорелый, схватит один мешок, потом его бросит и схватится за другой. В отделе с кабинных изделий мы проторчали почти час. И все равно на кассе выяснилось, что он выбрал не то. С Градовым же покупать материалы – просто песня. Все быстро, четко и по делу. Зашли и вышли, как говорится. Единственное, что мне не понравилось – Покупки оплатил он. Я пыталась поднести к терминалу свою карту. Так Градов меня отогнал со словами «А ну, брысь!». Носить мне тоже ничего не позволили, хотя я бы не сломалась, подняв один пакет весом до 10 килограмм. Но когда попыталась это сделать, у меня тут же отобрали пакет, еще и отругали. Подъехав к дому, я стояла у лифта, пока Дамир вытаскивал из машины пакеты. А когда мы поднялись на этаж, я, не дожидаясь его, пошла в квартиру. Хоть проинспектирую, что успели сделать горе-ремонтники. Открывая дверь, проворчала. Вот же гаденыши, не выключили свет. Пройдя вглубь коридора, обнаружила еще более интересный факт. В квартире явно кто-то был, и эти кто-то находились уже в отремонтированной комнате, откуда доносились голоса, мужской и женский, и охи со вздохами. Вот как. Мало того, что они сорвали все сроки ремонта, так еще один из них привел любовницу и устроил из моей квартиры бордель. Ну, сейчас я этим голубкам покажу. Собиралась открыть дверь с ноги, но, представив, что там увижу, все-таки постучала, чтобы успели прикрыться. Затем ворвалась в спальню с риторическим вопросом. «У вас вообще совесть есть?» В комнате горела тусклая лампа, одинокая торчащая из стены, поэтому я разглядела лежащих на подстеленном одеяле людей, с головой укрытых пледом, и их торчащие голые ноги, мужские и женские. «Притихли», — хмыкнула я и якобы сочувственно поинтересовалась. «Вам не жестко на полу, на одном-то одеяле?» «Оно мягкое», — послышался до боли знакомый мужской голос, после чего из-под пледа высунулась голова дяди Вадима, водителя деда. Но это еще не все. Следом за его головой высунулась голова мамы. «Ася, это не то, что ты подумала», — виновато произнесла она, и меня словно ударила в грудь невидимой волной, выталкивая из комнаты обратно в коридор. Тряхнула головой, чтобы прогнать увиденное, но перед глазами все еще маячил лохматый дядя Вадим и смущенная под ним мама. «Нет, я не ханжа и как бы против ничего не имею. Они оба взрослые и свободные люди. Но черт возьми, последнее, что я хотела увидеть, это их интимные игрища. Ведь это моя любимая мама и дядя Вадим. Он для меня почти член семьи. С первого класса возил меня в лице и обратно, таскался со мной по всяким кружкам, секциям, конкурсам. Тут поддержит добрым словом, там утешит и утрет слезы. А мама, конечно, смешная. Ася, это не то, что ты подумала. Ну да, конечно, не то. Они голенькие улеглись на одно одеяло, чтобы поиграть в ладушки. Все, последний мешок. Послышался голос Дамира со стороны двери и то, как он отряхивает друг от друга ладони. Черт. Я совсем забыла о Градове. Надо его скорее отсюда увезти, пока не увидел эту шальную парочку. Еще чего доброго расскажет деду о похождениях невестки с водителем. Тогда мало никому не покажется. Может, все это добро перенести в комнату, а то весь проход загородили. Дамир то ли спросил, то ли просто поразмышлял вслух и взялся за верхний мешок. «Не надо». Слишком резко и нервно воскликнула я, но тут же осеклась и добавила спокойнее. «Пусть лежит, где лежит. Пройти можно. Завтра рабочие сами перенесут, куда им нужно». Вместо того, чтобы вернуть мешок обратно, Градов внимательно посмотрел на меня, прищурился и спросил. «Ась, все в порядке? Ты какая-то встревоженная». «Встревоженная?» Я попыталась изобразить самое недоуменное в мире лицо. «Нет, не знаю, с чего ты это взял. Поздно уже, поехали домой». Последнюю фразу произнесла намеренно громко, чтобы те, кто прячется за стеной, не высовывались, пока не уедем. Дамир с сомнением посмотрел на меня, но вернул мешок и кивнул. «Поехали, хотя я не против посмотреть квартиру». «В другой раз», — пообещала я и принялась заливать. На улице темно, а не во всех комнатах есть освещение. Полно недоделок, позже посмотришь, когда будет светло и красиво. Дамир даже успел развернуться к входной двери лицом, чтобы покинуть квартиру, как мама вышла из комнаты и вся конспирация рухнула в бездну. «Ась, я не расслышала, что ты там говорила?» — спросила она, потом, заметив Дамира, попятилась обратно в укрытие, но, конечно же, уже было поздно. Теперь спасти ситуацию можно только, если тюкнуть Градова дубинкой по темечку, да так, чтобы сознание потерял, а потом, когда очухается, убедить его, что он видел мою маму в горячем бреду, а на самом деле ее здесь не было. «Ольга Александровна», — протянул удивленно Дамир и бросил на меня мимолетный, но укоризненный взгляд. «Добрый вечер. Я не знал, что вы здесь». «Добрый вечер». Нервно сглотнув, поздоровалась мама и одной рукой пытается пригладить стоящие дыбом волосы на макушке, а другой поправить перекошенную юбку. Да только толку от этих манипуляций вообще никакого. У нее помимо юбки на бекрень и взлохмаченных волос пуговицы на рубашке застегнуты криво. Сверху петли не досталось пуговицы, а снизу, наоборот, пуговицы не досталось петли. Ноги голые, что вообще не по сезону, помада размазана вокруг губ, а в глазах стыд и испуг. Хотя, в принципе, ситуация еще не совсем безнадежна. Если сказать, что она приехала проверить ремонтников. Устала, прилегла. Нет, не так. Устала, разделась, а потом прилегла и уснула. Так себе объяснение, но лучшего нет. Главное, чтобы мама помалкивала и соглашалась со всем, что я говорю. Только я собралась озвучить свою версию, как дверь в злополучную комнату снова открылась, и оттуда выглянул дядя Вадим. «Оль, давай я поговорю с Асей, объясню ей». «Здравствуйте, Дамир Игоревич». Прикрыв глаза, чуть не застонала. Вернее, застонала, раздраженное зло, но про себя. «Добрый вечер, Вадим. Отчество вашего, к сожалению, не знаю». Добродушно, даже где-то весело поздоровался Градов. Резко открыла глаза и оценила обстановку. Не все еще потеряно. Дамир только понял, что мама с Вадимом организмами дружат, но не догадался, до какой степени мощный рычаг давления приплыл в его руки. А тот, кто не знает о своем преимуществе, его не имеет. Только надо проследить, чтобы горе-любовники опять ничего не испортили. «Вадик, ты пока там посиди, я тут сама разберусь». Мама запихнула ухажера обратно в комнату и захлопнула перед его носом дверь. «Мам, все хорошо», – произнесла я медленно и с четкой интонацией на манер гипнотизера, пытающегося во что бы то ни стало сделать человеку внушение, только что не водила круги руками перед ее лицом. «Вы оставайтесь, а мы с Дамиром поедем». Градов уже стоял одной ногой в квартире, а другой в подъезде, когда мама его попросила. «Дамир, только, пожалуйста, моему свекру ничего не говорите. Он считает, что я должна по гроб жизни носить траур по мужу. Если узнает, что у меня есть мужчина, выгонит из дома, лишит денег и уволит Вадима. Да так уволит, что его потом никуда не возьмут. И не думайте, что у нас просто интрижка. Мы с Вадиком вместе уже 6 лет, но и до этого долго любили друг друга. Только молча, тайком, каждый сам по себе». Смотрю на маму и не узнаю. Сейчас на ней нет привычного амплуа легкомысленной блондинки. Передо мной влюбленная и, к сожалению, несчастная женщина, которая в своем взрослом возрасте лишена возможности открыто и полноценно жить с любимым человеком из-за жестокости и дурости деда. Подумать только, 6 лет они прятались и скрывали свои отношения от всех, включая меня. И делали это настолько умело, что у меня ни разу не возникло ни малейшего подозрения. Мама попросила Градова сохранить ее тайну. Он выслушал, кивнул в ответ и вышел из квартиры, но вслух не дал обещания молчать. И это дрянной знак. Очень дрянной. «Теперь у тебя есть мощный компромат». Зло бросила я, когда мы вышли из дома и сели в машину. «Ты будешь им давить на меня направо и налево, да?» Градов замер, а потом с невеселой усмешкой ответил. «Вот почему в лифте ты забилась в угол и молчала. Я думал, ты в шоке от ситуации, а ты, оказывается, боялась, что я начну тебя шантажировать. Невысокого ты обо мне мнения». Прежде чем завести двигатель и тронуться с места, Градов посмотрел на меня. И я тут же пожалела о сказанном. Почему не сдержалась? Зачем поторопилась обвинить? Мне теперь вовек не забыть, сколько горечи и разочарования стояло в его глазах. Всю дорогу в салоне висела тягостная тишина. Напряжение чувствовалось на физическом уровне. Я ругала себя, на чем стоит свет. Хороша, ничего сказать. Дамир за последнее время сделал для меня столько добра и сегодня помог. А я в благодарность его обидела, если не сказать оскорбила. Как только запахло жареным, сразу вычеркнула из памяти все хорошее, что видела от него, и оставила только плохое. Несколько раз порывалась заговорить с Градовым, чтобы, если не исправить, то хотя бы сгладить ситуацию, но каждый раз останавливалась. Любые объяснения казались неубедительными, надуманными и никак меня не оправдывали. Дома неловкость и напряжение между нами только усилились. Мы молча разбрелись по комнатам. Я, чтобы спокойно в одиночестве себя грызть, а Дамир, вероятно, чтобы еще больше разочаровываться во мне, в такой неблагодарной. Звонок мамы немного отвлек меня от самоедства, но разговор был недолгим. Я только выразила радость, что она любимая и любит, и посоветовала прекратить прятаться. Дед побесится, побесится и перестанет. К тому же теперь у нас есть собственное жилье и кое-какие сбережения. На улице голодными и холодными они с дядей Вадимом не останутся. Мама категорически отказалась открываться деду. Ее ужасала сама мысль о том, что он узнает. Настаивать на своей точке зрения сильно не стала. Переубеждать человека лучше не нахрапом, а постепенно и мягко. Иначе он замкнется и вообще не станет прислушиваться. Забравшись в кровать, я ожидаемо не засыпала, не позволяла грызущая совесть. Лишь когда я решила не придумывать оправдания, а честно сказать Дамиру, что была неправа, и извиниться, совесть успокоилась, заткнулась, и я уснула. Утром встала за час до того, как у Дамира прозвонит будильник, чтобы в довесок к извинениям приготовить для него завтрак. Надеюсь, оценит. Ведь я тот еще повар, и для меня стоять у плиты целый подвиг. Спустя час я, морщась и часто моргая от едкого запаха гари, стояла на кухне, размахивала руками, отгоняя от лица дым, и смотрела на хлеб, подрумяненный до черноты, и на яичницу, у которой лопнули и растеклись желтки при транспортировке из сковороды на тарелку. Хоть ведро все выбрасывай. Ничего выбрасывать я, конечно, не стала. Рука не поднялась на относительно съедобные продукты. Попыталась спасти положение, украсив все зеленью и нарезкой из сыра с ветчиной. Но с моими корявыми ручонками получилось еще менее аппетитно, чем было. Да уж, на будущее надо запомнить. Если захочу сделать Градову съедобное подношение, лучше топать в магазин, купить готовые блинчики, разогреть их и с самыми честными глазами выдать за свои. Градов появился на кухне раньше, чем я ожидала, в самый неподходящий момент. Когда я скребла ножом по обугленному куску хлеба, пытаясь реанимировать его и сделать хоть немного съедобным. Если от меня несло гарью, и выглядела я как чумазая заморашка с небрежным пучком на голове, чтобы волосы не упали в еду, и в толстовке, изрешеченной брызгами кипящего масла, то Дамир, судя по влажным волосам, и свежему древесно-мятному аромату, наполнившему кухню вместе с ним, успел принять душ и выглядел, как всегда, безупречно. Удобные полуспортивные брюки и футболка были настолько безукоризненно белыми, будто новые только что из упаковки. «Доброе утро!» — негромко поздоровался он, оглядывая мое кулинарное творение с долей удивления и веселья. «Что у нас здесь?» «Катастрофа у нас здесь», — выдохнула я, бросив бесполезные попытки спасти горелый хлеб. Я вчера наговорила лишнего, хотела приготовить завтрак и извиниться. Но, как видишь, что-то пошло не так. Ты не думай, я обычно не такая неумеха. Штрудель, конечно, не испеку, но поджарить яйца в состоянии. Просто я очень хотела угодить, слишком старалась, и вот что получилось. Резко умолкла, осознав, что провалилась не только с завтраком, но и с извинением. С него надо было начинать, а не нести всю эту чушь. Насчет вчерашнего я... Забудь. Перебил меня Градов. Я уже понял, ты сожалеешь. Все нормально, проехали. Так чем ты меня угощаешь? Яичницей, говоришь? Я честно пыталась отговорить Дамира от завтрака моим шедевром, но он отмахнулся, и мы вместе сели за стол. Я считаю, твоей маме нужно перестать жить, оглядываясь на деда, неожиданно заявил Градов, когда мы уже почти закончили есть. Он всего лишь ее свекор, что не дает ему права контролировать и выдвигать нелепые требования. В твоем возрасте ты этого еще, наверное, не ощущаешь, но у меня такое чувство, будто вчера мне было 20, а сегодня уже 31. Жизнь слишком быстротечна, чтобы жить не так, как хочется. Если твоя мать и этот Вадим действительно нашли друг друга, им нужно жить открыто и вместе. Наступит момент, когда они пожалеют о том времени, что провели порознь, что не ездили в отпуск, что не желали друг другу спокойной ночи и не просыпались вместе. Ась, я что-то не так говорю? Почему ты смотришь на меня так странно и улыбаешься?